тех пор, как дева молодая к нему на суд приведена, проснулась грудь его немая от долгой тьмы глухого сна. Разврат дворца в душе на время стремление чистый убил, но свет любви порока бремя мечом карающим разбил. И казнь Марии изрекая, дворца и Римы гордый сын, он, сам того не сознавая, уж был в душе христианин. И речи узницы прекрасной с вниманием жадным он ловил, и свет великий, веры ясной, глубоко корни в нем пустил. Любовь и вера победили в нем заблуждение прежних дней, и душу гордую смутили высокой прелестью своей.